Доброй ночи. Самые распространенные привычки рода человеческого почему-то приобретают характеристику просто так. Мы с вами сегодня хотели поговорить об одной из этих привычек – о пирсинге. Собственно говоря, само слово английское обозначает прокол. Это одна из форм изменения тела, создания прокола для ношения украшений. Процесс этот стал действительно модным в 70-х годах 20 века, но самое известное захоронение, в котором найдены следы ушных сережек, а это, вне всякого сомнения, тоже вариант пирсинга, самый распространенный среди женщин. Так вот, это захоронение датируется 2500 лет до нашей эры. То бишь, самые древние следы пирсинга, обнаруженные на Земле, они где-то им не менее 5000 лет. Там существуют разные гипотезы вокруг этих захоронений. Но, тем не менее, когда женщину спрашивают, а зачем ты проколола уши, или современную девушку спрашивают, зачем она проколола пупок и, не дай бог, что-нибудь еще, типа верхней губы, то следует ответ, чаще всего следует ответ, ну, так модно, так принято, это интересно. Ну, то есть, почему ты не почему? Хотя на самом деле столь устойчивые традиции человечества, даже самые загадочные, не могут не иметь своих причин. И вот сегодня давайте попробуем поговорить о том, зачем, с какой целью люди прокалывают свои тела и вдевают, как правило, кольца. Серьги или кольца с поблескивающими камушками – иногда вполне или в прямом смысле интимные части или органы своего тела. Ну, зачем это нужно? Что это ощущение дает? Каким механизмом психологии имеет отношение? Ибо не может же оно не иметь отношения к психологии. Разговор о пирсинге, о том, зачем девушке, когда ей прокалывают уши, нужны сережки? Сегодня в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Вы помните, что 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших разговоров в прямом эфире. Как вы думаете, зачем людям нужно прокалывать разные части своего тела? Может быть, имеет значение, какие? Вообще, надо сказать, что Дуг Малой, американец и один из главных подвижников пирсинга, в конце 60-х годов, написал брошюру, которая называлась «Сводка о пирсинге тела и гениталий». И включала в себя большую часть городских легенд, чем, в общем, какой-то правды о пирсинге. Поэтому, ну, как бы в любом случае, и принесшая популярность пирсингу книжка и впервые открытые в 70-х годах в Америке салоны пирсинга, конечно же, основывались скорее на городских быличках, чем на исторической действительности. Но эта историческая действительность, поверьте мне, отнюдь не менее интересна. Понятно, что пирсинг в некотором смысле рискованная, инвазивная, как говорят врачи, процедура, в процессе которой возможно в первую очередь занесение инфекций. Но кроме них и рубцы, и шрамы, и непредвиденные аллергические реакции организма. В общем, тот самый случай, когда эта процедура, вот как, да, мы говорили о экстремальном спорте, почему-то побеждает какое-то чувство в человеке, побеждает риск. связанный с пирсингом. Уважаемые дамы и молодые люди, хоть говорят, что пирсинг немножко теряет свою популярность, выходит из моды, и все-таки, зачем вы, несмотря на это, несмотря на риск, продолжаете прокалывать свои тела? Какие чувства это приносит? 495-956-1514. Наверное, в культуре пирсинга я понимаю, что это такая модная субкультура. Есть своя музыка, я не знаю, но как бы я решил, что вообще слово «прокол» в нашем бытовом языке интимно и непосредственно связано со словом «прикол». Вот проколоться и приколоться — вещи в чем-то, видимо, по-своему близкие, хотя я так напрямую это и не связываю. Поэтому я решил, что нужно выбрать какие-нибудь музыкальные приколы по той простой причине, что, может быть, они нам подскажут и значение проколов тоже. Ну, просто для примера. Коллекция приколов у нас большая, поэтому просто для примера, например, немножко музыкальных приколов из фестиваля Сан-Ремо, из далеких, забытых 60-х годов из Италии. Сегодня в нашей программе. Chilometri al giorno, 10 all'andata e 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. 20 chilometri al giorno, prima andata, lungo ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. Tornare a casa e non pensare che a te. Серебряные нити. Ну, нашим внимательным слушателям я хочу просто сообщить о смысле музыкальных пауз. В некотором смысле один из самых известных наших композиторов в одном из самых известных отечественных фильмов прикололся вот к этой мелодии, знаменитой в свои годы мелодии итальянских авторов. И вообще, вот если вы задумывались о сути мужских приколов, то это такой способ почти приколоть себя к чему-то известному. Правда? Вот прикол – это некоторый намек на какие-то очень известные, слишком известные обстоятельства. Возможно, это имеет некоторое отношение к проколам. Во всяком случае, наша героическая народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода даже умудрилась сегодня взять одно интервью. Как вас зовут? Анастасия. Настя, сколько вам лет? 19. Я смотрю, вот у вас такая красивая, ну, как это называется? Сережка, да. В носу. И еще у вас есть пирсинг где-то? Да, есть еще в носу, в пупке. И раньше была проколота губа. А скажите, в какой-то момент жизни у вас что-то произошло, вы так решили сделать или просто выделиться хотели? Да, был переломный момент в 14 лет, и после чего я решила, там, когда рассталась с мальчиком, просто сделать себе пирсинг. Не знаю, по-моему, это симпатично с одной стороны и с другой, все равно какие-то новые ощущения. Настя, мальчик как-то обратил на вас заново внимание, или, может, другие как-то посмотрели по-другому? Другие посмотрели по-другому, и как бы тот мальчик, который в итоге там расстался со мной, он все-таки потом пришел. То есть у вас возобновилась дружба, да? Ну, а эти вот сережки, они потом вымылись? Ну, из губы, да, вот пупок и нос, я считаю, как бы это неотъемлемой частью уже моей жизни, вот эти все сережки. Но они не мешают вот дышать, допустим? Да, нет, они мешают только вот немножко при насморке, а так нет, нисколько. Их можно вынимать, да, то есть там как-то... Да, конечно, ухаживать за ними, там протирать периодически, это все надо. А родители как вас приняли? Родители, ну, сначала там злились, ругались, но потом уже поняли то, что это мой выбор. А много у вас друзей вот так же вот сделали, как вы? Очень много. Это как мода какая-то как будто была года 4 назад, и после чего все, кто вытащил эти сережки, кто остался, кому как нравится сейчас. То есть это вот все-таки, наверное, связано с каким-то возрастным моментом и, может быть, какие-то изменения такие негативные в жизни, да, у людей? Или это дань моде вот у ваших друзей? Как? Нет, это, конечно, связано с какими-то там неприятными ситуациями в жизни, я так думаю. После чего подросток, он все равно любит самовыражаться и, может, даже и в течение там каких-то модных тенденций, я не знаю, дети за этим гонятся, но мне кажется, все-таки это из-за того, что какие-то там неприятные эмоции были. Настя, а мироощущение меняется? Вот ты себя чувствуешь каким-то особенным человеком или нет? Да, естественно, меняется. Ты уже смотришь на все по-другому, у тебя вот есть сережка, ты уже там можешь как-то принадлежать к какому-то там неформальному, допустим, движению. И... Вы к какому себя относитесь? В данный момент ни к какому. А тогда? Тогда там была мода как бы и на рэп-исполнителей, и на тяжелую музыку. То есть, в принципе, это не меняется, и ничего. Те же там и проколоты, и с татуировкой могут слушать всегда то, что захотят. Настя, а вот, допустим, прескачать, там, физкультурой заниматься, вот, в пупке не мешает, Сережка? Нет, нисколько. Схожу спокойно прямо в спортзал, и нет никакого там дискомфорта. Ну вот, вам не показалась неожиданной мысль девушки Жени о том, что пирсинг – это некоторое своего рода лекарство, да, которое, ну, как бы в случае кризиса прикалывает подростка, прикалывает к современной ему молодежной культуре. Ну, впрочем, наверное, все-таки стоит сказать о некоторых каких-то исторических традициях пирсинга. Ну, мы, наверное, знаем средневековые портреты и портреты эпохи Возрождения, Шекспира, графа Сомерсета, Карла Первого, которые изображались с сережками. В Европе в средние века бытовало суеверие о том, что прокол одного уха улучшает зрение, что и привело к тому, что моряки и путешественники прокалывали себе ухо. Так будет лучше видно на море. А кроме того, те же моряки прокалывали ухо, считая, что если их погибшее тело вынесет на берег, серьгу честные христиане используют, чтобы оплатить им похороны по христианской традиции. Ну, к сожалению, все больше не оправдывались эти надежды, а на самом деле уходит в глубину веков эта традиция. Известны ритуалы богини Лакшми, и запись в Ведах, которая датируется 1500 годом до нашей эры примерно. Ну, в общем, историки считают, что в Индии эта практика распространилась все-таки через кочевые племена Среднего Востока. В аюрведе ноздри ассоциируются с репродуктивными органами женскими. И среди индусов до сих пор распространено украшение, ношение украшений в носу, обычно в левой ноздре. И чаще всего такие проколы делаются в ночь, перед тем, как женщина выходит замуж. Между прочим, я пытаюсь рассказывать, есть форма информации к размышлению. Ну, я уже не говорю о всяких разных традициях экзотических племен. Женщины из Эфиопии, племени Мурси, я не знаю, как правильно ударение ставится, Мурси или Мурси, носят губные пластины, иногда эти губные пластины огромного диаметра, то есть вот внутренний диаметр в губе достигает 15 сантиметров. А наскальная живопись майя изображала ритуалы, в ходе которых высокопоставленные чиновники прокалывали языки колючками. При этом кровь собиралась в кору дерева, и которая потом приносилась в жертву или сжигалась в честь богов майя. Я вот думаю, что если бы наши высокопоставленные чиновники пользовались этой традицией, я не имею в виду сжигание крови, я имею в виду колючки в языке, нам бы жилось несколько легче. Ну, что важно, наверное, принципиально для нашего разговора. Серьги упоминаются в Библии, в книге «Бытия», где Иаков сжигает серьги своих домочадцев вместе с идолами, обратите внимание. В книге «Исход» Аарон изготовляет золотого тельца снова из расплавленных серег, которых он собирает у женщин, да, помните, в пустыне. Во Второзаконии сказано, что проколы ушей, вот это очень важно, как мне кажется, и интересно, делаются рабам, которые добровольно отказались от освобождения. Обратите внимание, добровольно отказались от освобождения. То есть это рабы, которые как бы были свободны, но с помощью серьги приковывались символически к хозяину. Мне думается, что вот этот вот символический прикол получается почти как Женя из Нижнего Новгорода, да, потому что она пыталась приколоть себя к какой-то моде, какой-то молодежной субкультуре, а в Библии приковывали добровольно не уходящих от хозяина рабов. Такой, обратите внимание, символ, извините за тавтологию, символ символического рабства. Ну, вот что сказала по поводу пирсинга наша постоянная радиослушательница Женя. Доброй ночи. Вот есть у меня кое-какие соображения по поводу пирсинга, которыми я хотела бы поделиться. Правда, сама я им не увлекаюсь, но все-таки. По-моему, одна из причин пирсинга – это ощущение отчужденности от своего тела. По моим наблюдениям, девушки больше увлекаются пирсингом, чем юноши. И это потому, что у девушек это чувство отчужденности сильнее, поскольку во всех глянцевых журналах и телепрограммах ей говорят, что тело должно иметь определенные параметры, оно должно соответствовать определенной модели, иначе оно никому не понравится. Все это вызывает отчуждение девушки от своего тела, она часто воспринимает его как посторонний объект. В книге Симона де Бувуар «Второй пол» как раз описывается неуловимая связь, которая есть между вот этим отчуждением от своего тела и стремлением нанести своему телу какой-то символический вред, проколоть что-то, например. По словам Симона де Бувуар, это протест против тех требований, которые этому телу навязаны, а также одновременно гнев на свое собственное рабское стремление этим требованиям соответствовать. Но однако значение пирсинга этим далеко не исчерпывается. Потому что это ведь не просто прокалывание, а еще и вешание на это место разных украшений. С незапамятных времен подвески и разные другие висящие украшения завораживали людей, вводили в трансовое состояние. С одной стороны, это действительно попытка вернуть себе утраченную связь со своим телом. Но есть здесь кое-что еще. Важно и то, что именно вешается на эти проколотые места. Когда на Западе пирсинг еще только появился у хиппи, он был отчетливо связан для них с африканскими культами. То есть это были мечты о какой-то экзотической другой жизни. А у нас все проще. На проколотые пупки и носы чаще всего вешаются колечки с блестящими камешками, имитирующими бриллианты. А о бриллиантах разговор у нас уже был. Это символы жизни, в которой все легко и просто. Так может, именно о такой жизни мечтают те, кто эти фальшивые бриллианты в себя вмуровывает? Может, они смутно чувствуют несостоятельность этой мечты, и чтобы она от них совсем не ускользнула, они не просто вешают на себя символы этой мечты, а стремятся их намертво к себе прикрепить? Ну и еще одно соображение под влиянием тренинга. Тело – это то, что есть в человеке земного, то есть козерожьего. Может, у нашей молодежи просто слишком земная, прозаическая жизнь? Может, они к этому земному телу просто пытаются как-то прицепить состояние водолея? Вот такие у меня мысли. Спасибо. Меня зовут Женя. Я думаю, что Женя абсолютно права. Наверное, это происходит от того, что у нашей молодежи какая-то слишком земная и прозаическая жизнь. Скучно им. Но какое уже, собственно говоря, в пирсинге веселье. Вот о всех наших соображениях продолжим разговор после следующего музыкального прикола из Италии 60-х годов. Черео, сумаки, кову, казоню, гарибальди, блюз. Гарибальди фу ферито, фу ферита una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati per Garibaldi. Viva! Garibaldi che si ferì. Yeah, boy. Garibaldi aveva un socio, si chiamava Nino Bixio. Venne giù da Busto Arsizio e nei mille si arruolò per Nino Bixio. Viva! Nino Bixio che si arruolò. Strofa regionale. Giunsero a Calatafimi e incontrarono i francesi che rimasero sorpresi dal furore degli isolani per la Trinacria. Viva! La Trinacria, terra del sud. Garibaldi amava Anita, che era la sua preferita, ma l'amore durò poco, perché una manita morì, e per Anita, amen! Per Anita che morì. E arrivarono a Teano e si strinsero la mano. Gli altri stavano a guardare sventolando tricolo. E per l'Italia viva! Per l'Italia dell'unità. E per l'Italia viva! Per l'Italia dell'unità, e per l'Italia viva, e per l'Italia dell'unità. Возвращаемся к пирсингу. Вообще, мне кажется, что загадка эта важная. Важная и для старших людей, и для нового поколения. По одной простой причине. Есть такая... Я все время вспоминаю одну притчу, которую люблю рассказывать по разным поводам. Она очень простая. Это один из учебных суфийских анекдотов про Хаджу Насреддина. Он повествует о том, что Хаджа однажды пришел в город на большой праздник, остановился в большом караван-сарае. В этом караван-сарае было огромное количество людей, они спали практически в повалку, вплотную друг к другу, и Насреддин подумал, вот если я уснул, то как же я потом найду себя? Он взял свою чашку для податей, привязал ее шнурком к ноге и спокойно лег спать. Ну вот завтра утром нащупаю чашку и буду точно знать, это я. А то ночью может унести куда-то. Ну, рядом с ним лежал какой-то мужчина, он был большой шутник, и он понял, что какая мысль преследовала в толпе Хаджуна Средина. Поэтому он, когда Средин уснул, он отвязал чашку и привязал ее к ноге другого человека. И вот Насреддин утром просыпается и думает, если он — это я, то кто же тогда, в конце концов, я? Вот этот вот вопрос, он, наверное, самый главный, центральный вопрос такого рода историй, как история, древняя история загадочной моды на пирсинг. Я называю такие способы человеческого поведения способами заземления. Что это значит? Ну вот я признаюсь, я, конечно, пирсингом никогда не мучился и не страдал, и не знаю, что это такое. Зато вот я знаю, что когда я начал много писать и много говорить, а все это началось, в общем, существенно после 40, в какой-то момент я вдруг стал таскать на пальцах серебряные колечки. Хотя до этого всю свою сознательную жизнь терпеть не мог мужчин с кольцами на пальцах. Не любил я этого. Конечно, ну, как бы, да, ведя подобную передачу, я не имею права не понять, зачем же все-таки я это стал делать. И когда я задумался, я понял, что если что эти кольца меня ограничивают, я ощущаю, что мою мысль куда-то несет, разносит в разные стороны, я утопаю в подробностях. Вот когда я писал книгу, которая теперь называется «Человек зависимый», это случилось, и что мне надо как-то ограничить себя, придать своим мыслям форму. И я ее себе, видимо, придал, ограничил себя, нацепив колечки на пальцы. Девушка Женя, вот обратите внимание, которая давала интервью Эльмире, она сказала примерно то же самое. Ну, то есть, вот у нее был мальчик, к ней была привязана некоторая чашка, как у Хаджина Средина. Когда эта чашка потерялась, она вдруг почувствовала, что она начинает терять себя. Ну, как бы вот это сейчас, вот эта беда в том, что не в пирсинге самом по себе, а в том, что девочка без мальчика теряет себя и вдруг ищет символический способ себя к чему-нибудь приколоть. Ну, например, к какой-нибудь форме молодежной субкультуры. Приколоть, затормозить, как-то себя ограничить. Здравствуйте, Евгений. Себя ограничить. Алло. Здравствуйте, Евгений. Ограничить. Очень плохо слышно. Очень плохо слышно. Чуть-чуть. Очень плохо слышно. Нет. Нет связи, да? Ну, попробуйте перезвонить, Евгений, или мы вам перезвоним. Я пытался рассказать о кольцах. На самом деле, все еще сложнее, потому что в действительности с ними, с кольцами, я имею в виду сейчас не пирсинговые кольца, а кольца наручные, то есть не серьги, не кольца в пупке, с ними связана еще одна невероятно древняя традиция, о которой писал еще Платон. Так возникает символ. Самым первым кольцом была печатка, то есть личная печать, с помощью которой ты мог, ну, скажем, подписать договор или поставить какую-то подпись на документе, отметить себя. Договор был внешним миром, обществом, а печать была символом тебя. Так создавался символ вообще, символ, состоящий из двух половинок, из земной и небесной, где текст земного договора скреплялся, да, вечным обязательством, в котором одновременно участвовали боги. И, естественно, печать на кольце и печать на пальце привязывали человека к этому договору. И в Библии раб, который добровольно отказался уходить, становился добровольным слугом, слугой, и кольцо было символом того, что он сам остался привязанным к своему хозяину. Иногда у нас что-то такое происходит в жизни, совершенно загадочное, свидетельствующее о том, как все время мы говорим в программе «Серебряные нити», что в нас есть что-то большее, что-то существенно большее, чем вот это тело. Вообще, некоторое чувство несовпадения со своим телом у очень многих людей продолжается всю жизнь. Я что-то большее, чем это женское тело. Я что-то большее, чем это тело мужчины. Я как воздушный шарик в какие-то эпизоды жизни, как правило, либо критические, либо, наоборот, творческие, начинаю как будто выпрыгивать из своей оболочки. Эта самая моя оболочка, она может быть либо слишком слабой, ну, например, когда ушел мальчик, или когда потерялась чашка, привязанная к ноге, либо слишком сильный, переполняющий, грозящий выплеснуться. В обоих случаях кольцо, которое намертво впаяно, прикреплено, вшито в твое тело, является как бы признаком твоей фиксации, признаком твоей попытки, ну, как бы остаться этим телом, приобрести устойчивую земную форму, перестать быть воздушным шариком, который того и гляди может оторваться от пальца и улететь в небеса. Когда Аарон изготавливал тельца из расплавленных серег, он потому и создавал идола, что он брал, смотрите, кольца, которые связывали женщин, по всей видимости, и мужчин племени с Богом Моисея, и из них создавал идола, с которым они таким образом оказывались накрепко символически связаны. И, возможно, это одна из тех причин, что они так легко забыли веру, пока Моисей был на горе, и стали поклоняться этому идолу. Поэтому, помните, Иаков сжег идолов своих домочадцев, а вместе с ними серьги. Почему? Потому что с помощью этих серег домочадцы были прикреплены к своим идолам. Между прочим, наверное, многие помнят, что у нас, ну, во всяком случае, до войны, в 30-е годы, и все послевоенные годы, даже прокол ушей женские и очень скромные сережки считались чем-то таким не совсем приличным, не совсем достойным женщины Советского Союза, советской женщины. Я думаю, что это чувство неприличия было связано с тем, что сережки как бы показывали связь женщины со своей женской идентификацией. Ну, они были красотой. А красота, естественно, была не нужна советской власти, поскольку поклоняться нужно было совершенно другим идолам. Сережки как бы показывали, что женщины отвлекаются от чистки, от послевоенного строительства, поэтому и считались неприличными. И ровно то же самое сейчас, наверное, чувствуют взрослые, что девушка с кольцом в пупке или в губе, она привязывает себя к какой-то совершенно иной культуре, которая нам непонятна. Мы не задумываемся о том, что эта девушка, как Хаджа Насреддин в том анекдоте, никак не может обрести свою идентификацию. Она не чувствует себя. Она не понимает, какие в ней есть достоинства, кроме тела. И как бы пытается приколоть себя именно к этому телу как достоинству. Пытается себя этим ограничить. Откуда это берется? Оттуда же, откуда берется пустота, от отсутствия каких-то способов другой, духовной, человеческой идентификации. Творческой, в смысле созидательной тоже. Потому что если такие способы идентификации есть, то раб не остается при хозяине, а обнаруживает в себе нечто другое. И тогда ему не нужна сережка. Тогда его сережкой никто бы отметить не смог. Попытка остаться собой и одновременно остаться добровольным рабом какой-то культуры. Поскольку все древние способы прокалывания тела, естественно, были способами идентификации себя с родом, с племенем. Возврат к племенной культуре, конечно, чувствуется во всем этом. Как только люди начинают сомневаться, начинают пытаться разыскивать себя в чем-то другом, как мне кажется, слава богу, мода на пирсинг потихонечку проходит. А вот как найти себя в чем-то другом, давайте поговорим в нашей следующей программе. Когда-то у нас в интернете предложили тему, как выбраться из-под задавленности жизнью. Ну вот, человек настолько со всех сторон закабален всевозможными делами, обязательствами, необходимостью выживания, что ощущает их как завал, как клетку, из которой необходимо выбраться. Давайте попробуем подумать и посоветоваться послезавтра вечером в пятницу, как можно найти способ вырваться из-под завала жизни, если, конечно, при этом не вшивать себе кольцо с... Если при этом не вшивать себе в пупок кольцо со стразом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. e baciami ancora. Ma sì, fai da me.